Глава 14. Агата помедлила, прежде чем ответить. «Я не знаю. Если честно, было бы интересно, конечно. Но ведь я не из этого мира», — негромко ответила она, не отводя глаз от зеленых омутов напротив. «И вдруг мне не захочется там спать». В глубине взгляда Ричарда замерцали золотистые искорки. Он наклонился и легко коснулся ее губ. «Если твоя судьба связана с этим миром, значит, увидишь свой сон», — тихо произнес Дик. «Лес сам усыпит тебя, если захочет показать будущее». Сердце Агаты пропустило удар. Если ее судьба связана с этим миром, хочет ли она знать, насколько Ричард прав в своих догадках, что именно ее он видел в этом лесу? Хочет ли увидеть свой вещий сон? И хочет ли остаться в этом мире королевой? «Тогда побываем там, Слив. Завтра за город, а послезавтра туда», — постаравшись сохранить невозмутимость, кивнула Агата, потом покосилась на Ричарда. «Ты поедешь с нами?» «Нет», — к ее очередному удивлению ответил Дик. «Еще одно условие. Тот, кто приходит за ответом в лес, должен прийти туда один, в крайнем случае с одним близким родственником». «Понятно», — пробормотала Агата, испытывая странное облегчение от того, что принц не поедет с ней, и вдруг зевнула. «Пойдем, провожу», — спохватился Ричард и аккуратно отстранил Агату. «Тебе выспаться и отдохнуть надо». «Так во сколько завтра выезжаем?» Смирнова-старшая поднялась со скамейки, позволив Дику обнять себя за талию. «Думаю, в 11 нормально будет для всех», — ответил Ричард, неторопливо направляясь ко дворцу. «Мне же еще твою сестру летать учить», — усмехнулся он, но беззлобно. «Хорошо», — отозвалась Агата, не испытывая никаких угрызений совести от того, что уговорила Дика выступить учителем Оливии. «Если у него и вправду получается, почему нет? Тем более активная неприязнь к ее просьбе Дик не показывал». «Мне ждать в зале?» – уточнила она, покосившись на принца, и получила утвердительный кивок. «Приходи», – кратко произнес он, и Агате показалось, в его взгляде промелькнуло странное выражение. «Во сколько?» – снова спросила она. «К 9:30, а сестра твоя пусть к 9 подходит к площадке», – ответил Ричард. «А вам хватит полчаса?» – усомнилась Агата, покосившись на собеседника. «Да», – уверенно ответил Дик, глядя вперед и улыбаясь уголком губ. «Ладно», — Смирнова-старшая пожала плечами. Они зашли во дворец, поднялись на второй этаж и дошли до покоев Агаты. «Спокойной ночи», — с улыбкой пожелал Ричард, не сводя с нее взгляда, и поднес ладонь девушки к губам. «До завтра». «До завтра», — эхом откликнулась Агата и добавила. «Не забудь, ты должен отдать завтра заколку графине». Ричард едва заметно поморщился и кивнул. «Да, конечно, милая, не забуду», — мягко ответил он и вздохнул. «Только ради твоей просьбы, Агата. Мы ведь тогда не успеем позавтракать». «Ничего страшного, это ведь для дела. Спокойной ночи». Она ненавязчиво высвободила руки, улыбнулась еще раз напоследок и зашла к себе. Принц же, возвращаясь в свои покои, размышлял на тему, почему он не сказал невесте, что завтра с ней будет заниматься Деннер. Захотел сделать ей сюрприз? Побоялся, что она обрадуется? Или, наоборот, расстроится? Ричард чуть нахмурился, пытаясь понять, какие же эмоции просыпаются при мысли, что завтра его друг целый час пробудет наедине с его невестой. Вспоминая, как он увидел их тренировку сегодня утром, Дик, конечно, не особо обрадовался, но сильной неприязни или злости все-таки не испытывал. Может, потому что был уверен в герцоге? Ох, а еще эта странная просьба Агаты передать заколку и Ларис. Надо не забыть. Ричард зашел к себе, добрался до спальни и взял украшение, рассматривая его в свете светильников. «Значит, Оливия обереги рисует. И довольно сильные, судя по тому, что сказала Агата. Защитить от ядов и прочих вредных зелий только рисунком? Очень интересный и необычный вид магии». Отложив заколку, принц остановился у окна, рассеянно глядя в парк, и начав раздеваться. «Попросить, что ли, завтра нарисовать ему что-нибудь подобное? Чтобы не приходилось таскать разнообразные амулеты и тратить время на проверки еды и питья. Ведь наверняка кто-то из гостей попытается приправить его еду», Ричард был уверен. На губах Ричарда мелькнула задумчивая улыбка. «Пожалуй, так и сделает. Очень полезное приобретение». На следующий день покои Агаты. Утро для Агаты, как всегда, началось рано. В 9:30 она уже открыла глаза и чувствовала себя вполне выспавшейся и отдохнувшей. Поскольку о совместном завтраке Ричард не говорил и никакие горничные с записками не приходили, Агата поняла, что есть будет у себя. Ну, как есть? Просто перекусить чаем с тостами, чтобы не на полный желудок заниматься, ну и не бурчать голодным. У нее самой в запасе время еще было, а вот Оливию пора будить. Быстро умывшись, Агата дернула шнурок звонка, вызывая горничную, и направилась к сестре. «Лив, подъем!» — громко произнесла она, заходя в спальню. «У тебя урок через полчаса». С кровати донесся длинный стон, и Оливия недовольно пробурчала. «Какой урок? В такую рань?» «Мы за город сегодня все вместе едем, забыла?» — весело известила Агата и подошла к постели, дернув за одеяло. «А до этого тебе предстоит осваивать летун. Негоже заставлять принца ждать. Вставай!» Она снова потянула одеяло. «Изверг ты!» — сердито отозвалась Лив, вцепившись в край и хмуро глядя на сестру. Потом состроила жалобное личико и протянула. «А может, не надо, а? Ну его этот самолет!» «Так, Лив, а ну не отлынивай!» — Агата строго посмотрела на сестру. «Мы уже договорились с Ричардом, так что давай, быстренько вставай и умывайся. Сейчас завтрак принесут». «Вот же вредная!» — Оливия душераздирающе зевнула и нехотя выползла из-под одеяла. «Ненавижу рано вставать». «Не ной», — Агата подтолкнула ее к ванной. «На природе вон поспишь». «Я там рисовать буду», — возразила Лив и скрылась за дверью. «Жду на террасе», — крикнула Смирнова-старшая и уже почти развернулась, чтобы пойти к себе, как вдруг ее взгляд упал на выглядывавший из-под подушки край альбома. Брови Агаты поползли вверх. С каких пор сестра прячет свои рисунки? Неужели в них появилось что-то неприличное? Покосившись на дверь ванной, из-за которой раздавался шум воды, Агата, мгновение поколебавшись, наклонилась и вытянула альбом. Перелистнув пару страниц, она сначала удивилась, потом поймала себя на том, что улыбается, и в последнюю очередь, что не испытывает особого недовольства, обнаружив, кого с таким завидным упорством и с разных ракурсов рисовала Оливия. Даже где-то глубоко внутри шевелится смутное чувство, похожее на облегчение. Возможно ли, что ее сестру, а не Агату, видел Ричард в лесу сновидений? Агата прищурилась, захлопнула альбом и убрала его обратно под подушку, именно в этот момент четко осознав. Она не хочет становиться королевой. Вот совсем. Оливии нравится Ричард? Пожалуй, ничего плохого в этом нет, если сестра совсем не потеряет голову. А может, именно ей суждено остаться здесь, в Миронии? Осталось только самого принца убедить, что лес сновидений намекал ему на другую сестру, вовсе не на Агату. Смирнова-старшая побрела к себе, продолжая усиленно размышлять. Прокручивая свое общение с Диком, она все больше убеждалась, что его высочество слукавил. Он не видел лица невесты. Лес ему не показал, дал только намеки. Но Ричард не ожидал, что явятся две девушки вместо одной. Вот если бы он сразу видел лицо во сне, то и сразу сказал, как только Агата появилась тут. В общем, темное дело с этим предсказанием. И верно, что она решила все-таки поехать в лес сновидений с Оливией. Может, им это место покажет что-то конкретнее, чем принцу? И как бы так поделикатнее поговорить с Ричардом, чтобы не обидеть его насчет серьезности намерений? Нет, Агата не против ухаживаний, но вот заводить дальше прогулок и целомудренных поцелуев у нее желания не было. Совсем. Ее размышления прервала появившаяся служанка. «Принеси чаю, чего-нибудь перекусить и нормальный завтрак для моей сестры», — попросила Агата. «Да, миледи», — горничная присела в реверансе. «Накрой на террасе», — добавила Смирнова-старшая, и девушка вышла. Агата же отправилась в гардеробную. По здравому размышлению, она решила на сей раз выбрать более практичную одежду, чем полупрозрачный белый шелк. Тонкий лен черного цвета подходил для занятий как нельзя лучше. И не просвечивает, и не испачкается так быстро, как белое, и можно не надевать жилет сверху. Удовлетворенно кивнув, Агата быстро переоделась и вернулась в спальню, а оттуда на террасу, где уже ждала в кресле сонная и зевающая Оливия, умытая и одетая. Очень вовремя и служанка с завтраком пришла. «Так, милая, у тебя 10 минут», — кивнула Агата и села, придвинув к себе чашку с чаем и тарелку с тонкой нарезкой ветчины. А потом урок с Ричардом. Она не удержалась от веселой усмешки, покосившись на зардевшуюся сестру. Да, определенно, тема принца Лив волновала. Вон как изо всех сил пытается скрыть замешательство. «Ты так этому рада?» — Оливия поджала губы, недовольно посмотрев на Агату. «С чего бы? Вы ведь вроде встречаетесь, нет?» Агата откинулась на спинку стула, поднесла чашку к губам и безмятежно улыбнулась. После принятого решения даже хотелось, чтобы Ричард задержался с Оливией, и их урок по фехтованию не состоялся. Или может найти другого учителя? Агата отогнала настойчивую картинку их вчерашнего с Деннером занятия и вернулась в настоящее. «Лив, милая, я здесь по договору», — отозвалась спокойно Агата. «И мы не встречаемся с Ричардом в полном понимании этого слова». Она выразительно глянула на Оливию. «Мы поддерживаем легенду». Лив озадаченно моргнула, поднеся ко рту кусочек омлета. «Я не понимаю, он же тебе нравится, нет? И вроде как ты говорила, лес сновидений тебя предсказал ему». Последние слова она произнесла немного невнятно, жуя еду. «Дик не сказал, что видел мое лицо», — негромко произнесла Агата, отпив еще чая и созерцая утренний парк. «Так что, Лив, у тебя есть шанс», — не удержалась она от поддразнивания. «Какой шанс? О чем ты?» — искренне растерялась Оливия. «Ричарду ты нравишься, Агатка». Смирнова-старшая хмыкнула, но ничего не стала отвечать на это сестре. «Ты быстренько доедай, негоже заставлять принца ждать». Она подмигнула, чувствуя себя непривычно легко, все время тянула улыбаться. «Кто кому нравится и насколько, потом обсудим». Оливия кивнула, торопливо доживала омлет и сделала несколько глотков чая. Нервным жестом, заправив выбившийся из прически локон, она коротко вздохнула и поспешила выйти с террасы. Агата же вернулась к неторопливому попиванию чая и размышлениям, как бы так ненавязчиво сблизить Ричарда с Оливией, чтобы он разглядел в ней милую, симпатичную девушку и перестал относиться с некоторой долей снисходительности. В роли свахи Агата еще никогда не выступала. Обычно это Лив как-то пыталась обратить внимание сестры на окружающих мужчин. Сама же она только один раз серьезно встречалась с молодым человеком, еще когда училась. Но, к сожалению, все закончилось через 1,5 года, и с тех пор Лив не особо горела желанием заводить отношения, с головой уйдя в работу. Что ж, может, новый мир принесет в этом смысле приятные перемены. Время пробежало незаметно, и к назначенному сроку Агата допила чай и доела нарезку. Теперь можно идти в зал. Она пожалела, что с этой стороны не видно площадки для летунов, и не проверить, занимаются ли еще Ричард или нет. Впрочем, даже если и да, она просто помашет мечом, отработает стойки, а потом попросит Дика назначить ей учителя по своему усмотрению. Понятно, что сразу с двумя сестрами он не будет успевать встречаться. Ну и хорошо. Отогнав неуместное чувство вины, что за его спиной строит планы по сохранению между ними расстояния, Агата строго напомнила себе, что ничего не обещала Дику. Лишь отработку контракта, по большому счету. Вот съездит в лес сновидений, получит свою порцию предсказаний, если получит, и тогда уже будет решать предметно, что делать с планами Ричарда в отношении своей персоны. Пребывая в своих мыслях, Агата зашла в тренировочный зал, обвела его рассеянным взглядом и замерла на пороге, прищурившись. Около окна, опираясь на стену плечом и небрежно улыбаясь, стоял герцог де Корсо. «Ваша светлость?» – весьма прохладно спросила Агата, оставив без внимания горячие мурашки, обсыпавшие спину при его виде. «Что вы здесь делаете?» Деннер усмехнулся, окинул Агату внимательным взглядом и отошел от стены. Девушка заметила в его руках черный бархатный мешочек и озадачилась вопросом, что в нем? Неужели подарок ей? «А вы, как посмотрю, не в восторге от нашей встречи», – невозмутимо откликнулся он. Агата заставила себя отвести взгляд от мешочка, хотя унять волнение от упорной мысли, что это именно ей, получалось плохо, ведь, судя по всему, Деннер ждал ее тут. «Вообще-то я ожидала увидеть здесь другого человека», она поджала губы, постаравшись не пустить в голос язвительности. Ссориться с другом Ричарда не самый умный поступок, хотя непонятная обида на его вчерашнее поведение царапала коготками грудь. «Что ж, теперь с вами буду заниматься я, леди Колючка. Вы рады?» Его усмешка стала шире, а в непроницаемых голубых глазах определенно затаилась радость и странное облегчение. «Кто сказал?» – ровно спросила Агата, едва справившись со всплеском возмущения и одновременно усилившегося волнения. «Друг попросил». Деннер не сводил с нее взгляда, продолжая усмехаться, и Смирнову-старшую неожиданно бросила в жар от мелькнувшего в прозрачных голубых глаз серебристого огонька. «И потом, вы же хотели выучить тот прием», – добавил он все тем же довольным тоном. «И вы не смогли ему отказать». Агата чуть не фыркнула, снова удержавшись от прямого выражения эмоций. Этот герцог странно действовал на нее, лишая привычного спокойствия и рассудительности. «Странные у вас поступки, ваша светлость. То отсылаете к Ричарду, то соглашаетесь на его просьбы». Все же отпустила она шпильку, желая стереть с его лица эту ухмылочку. Агату странное веселье Деннера изрядно нервировало. Она не могла понять поступков и поведения этого непонятного мужчины, а значит, не знала, чего от него ожидать в следующий момент. Непредсказуемость Агату всегда пугала, особенно в отношении противоположного пола. А еще, почему, интересно, этот самый друг не спросил ее лично, хочет ли она заниматься с Деннером? Хотя, с другой стороны, кому еще Ричард мог доверить такое ответственное дело? И потом, он же принц, зачем ему кого-то спрашивать? Он дал приказание, и дело с концом. Герцог де Корсо оставил выпад без внимания, сделал несколько шагов, остановившись рядом, и протянул мешочек. «Кстати, это вам, леди», – он стал серьезным, – «к вопросу о вашей безопасности». Девушка подняла брови, воздержавшись от замечаний, молча взяла и заглянула внутрь. Ее глаза изумленно округлились, Она запустила руку в мешочек и достала длинную шпильку, украшенную на конце веточкой из драгоценных камней. «Амулет против стрел и другого метательного оружия», — пояснил Деннер. «Вырабатывает невидимое поле, которое будет отклонять направленное на вас оружие, в том числе, если кто-то захочет воткнуть вам кинжал в бок. В пассивном состоянии артефакт засечь невозможно. Для всех это будет лишь красивая заколка в ваших волосах», — добавил герцог, пока Агата с возрастающим удивлением вытащила следующую, почти такую же, только вместо веточки россыпь камней. «Здесь кончик смазан ядом горной гадюки. Одной царапины достаточно, чтобы человек умер в считанные минуты, если не принять противоядие сразу же», — будничным тоном продолжил объяснять Деннер. А Агата осторожно сжала опасную игрушку в пальцах и потянулась за следующей. А дальше были артефакты с сонными чарами, искусно спрятанные между украшениями капсулы с сонным зельем и парализующими чарами для отвода глаз, чтобы никто не заметил, и так далее. Целый набор для диверсанта, воплощенный в невинных украшениях для волос. Агата восхищенно заулыбалась, перебирая шпильки. Восторг смыл недавнее возмущение и недовольство неожиданной встречи с Деннером, и, сложив подарки обратно в мешочек, она посмотрела на него и искренне поблагодарила. «Спасибо большое, то, что надо. Хотя, надеюсь, все же мне не придется их использовать», добавила Агата с легким вздохом. «Вам понравилось?» со странным напряжением в голосе переспросил Деннер, заложив руки за спину. «Конечно», — Агата кивнула и отложила мешочек на подоконник. «Очень полезная и одновременно не вызывающая подозрений вещь, да еще и не дающая остаточного магического фона. Это делал придворный маг?» — уточнила она. «Он специалист высокого класса, мастер своего дела». «Я передам ему ваши слова, леди». Деннер наклонил голову, и Агата заметила на его лице довольное выражение, а также облегчение. «Он, несомненно, будет польщен такой высокой оценкой». Агата всего на мгновение почувствовала приступ смущения, потому что, по всей видимости, Деннер сейчас не лукавил и не иронизировал. Ему действительно доставило удовольствие искренняя радость Агаты. Ну а ей? Ей в самом деле подарок понравился, и даже очень. Куда больше, чем кольцо Ричарда. Девушка отвела взгляд, почувствовав укол совести, но тут же возразила себе, что неуместно испытывать чувство вины за то, что так складываются обстоятельства. Дик поспешил немного с выводами, и, скорее всего, его симпатия не имеет ничего общего с серьезными чувствами. Но вот не верилась Агате в любовь с первого взгляда, никак. «Ну, тогда давайте заниматься», — со слегка преувеличенным воодушевлением произнесла Смирнова-старшая, вытащив меч. «Как скажете, леди». И почему ей показалось, что в воздухе повисла непроизнесенная «колючка»? Метнув настороженный взгляд на Деннера, Агата заметила, что он снова усмехается. Напомнив себе, что эмоции сейчас лишь помешают, она сосредоточилась на занятии. «Вы покажете вчерашний прием?» – как можно невозмутимее спросила Агата, подняв клинок и сдув со лба выбившуюся прядь. «Несомненно», – кивнул он и встал в стойку. «Но сначала разомнемся, Агата». Деннер отбросил официальный тон, и ей это понравилось. Первая половина занятия прошла хорошо, если не считать того, что каждый раз, когда герцог подходил к Агате слишком близко, или прикасался, а то и обнимал в процессе исправления ее ошибок, девушка позорно волновалась. Ей приходилось прикладывать усилия, чтобы бурлившие в крови эмоции не прорвались в дрогнувший голос, участившееся дыхание или, не дай бог, румянец. Она очень старалась сосредоточиться на объяснениях и указаниях Деннера, и это почти получалось, ровно до того момента, как ее ноздри не улавливали тонкий аромат можжевельника и морского бриза. И все. Чокнутое сердце вдруг срывалось на бешеный стук, руки начинали дрожать, и приходилось отвешивать себе мысленных подзатыльников. Агата разнервничалась, не понимая, с чего вдруг такая странная реакция. Почему на нее так действует близость Деннера? И подарок этот, шпильки для волос. Вроде как полезные артефакты, но... Ведь подарок же. Его светлости ничего не стоило просто передать с горничной, однако он вручил лично. И, похоже, просьба Ричарда и дальше с ней заниматься его очень обрадовала. «Что ж, леди, посмотрим, как вы усвоили урок», весело заявил Деннер после очередного объяснения, как раз того самого вчерашнего приема. Отступив на шаг, он поднял меч и встал в стойку. «Прошу, Агата, до первой ошибки!» Он усмехнулся и хитро прищурился. Агате снова показалось, что в воздухе повисло словечко «вашей», но она упрямо сжала губы, вздернула подбородок и коротко кивнула. В крови проснулся азарт, все посторонние эмоции разом отступили, оставив лишь желание, если не выиграть, то хотя бы свести к ничьей. А еще доказать этой светлости, что для нее меч – не игрушка, пусть она и не владеет им с детства. «Договорились», – скупо обронила она и чуть прищурилась, внимательно наблюдая за Деннером. И все же чуть не пропустила его быстрое, резкое движение, едва успев подставить меч. По залу разнесся звон, Агата сразу поняла, что герцог не собирается поддаваться или давать ей поблажки, и призвала на помощь все свое умение и полученные не так давно рекомендации. Некоторое время ей удавалось держаться почти на равных, однако недолго. Деннер провел хитрый прием, уводя ее клинок в сторону, и Агата чуть не упала, не успев затормозить. При этом Дакорса оказался за ее спиной, и тут... Смирнова-старшая ощутила, как пониже спины ее легонько, плашмя стукнули мечом. Не больно, но обидно. И вообще, что он себе позволяет? Издав возмущенный возглас, Агата резко развернулась и атаковала, сопя, как разъяренный ежик. «Не расслабляйся, леди Колючка!» Веселое замечание противника подбавило дров в костер ее эмоций, и Агата чуть не зарычала, удвоив усилия. «Что ты себе позволяешь?» Огрызнулась она, скрипнув зубами, и едва увернулась от следующего выпада Деннера. «В следующий раз не повернешься ко мне спиной», невозмутимо ответил он, при этом с легкостью блокируя очередную атаку девушки. «Хотя, знаешь, можешь и повернуться», с преувеличенно задумчивым видом добавил Дэн. Агате понадобилось несколько секунд, чтобы осознать скрытый в его словах намек, и она от неожиданности мысленно ахнула, чувствуя, как стремительно теплеют щеки. «Это с какой радости его светлость начал флиртовать с ней? А еще вчера строил из себя чопорного лорда». Она на несколько мгновений растерялась, чего с ней уже давно не случалось. Это во время тренировки-то уйти в свои мысли. И Деннер, конечно, этим воспользовался. Стремительное движение. Клинок Агаты отлетел в сторону, а она сама, снова не успев среагировать, чуть не упала по инерции. Но у герцога оказалась отличная реакция, и его рука очень вовремя обвелась вокруг талии Агаты, и девушка оказалась прижата спиной к Деннеру. Смирнова-старшая замерла, часто дыша и боясь пошевелиться. Внутри родилась странная дрожь, а близость герцога и аромат можжевельника и морского бриза окутал невидимым облаком, заставляя принюхиваться, как хищника. Дэн тоже не торопился отпускать. И Агата чувствовала его теплую щеку, прижимавшуюся к ее лицу, и дыхание, почти такое же частое, как у нее. И сердце у его светлости колотилось так же суматошно, как у его ученицы. «Я придумал, что вы мне должны, леди», — тихо сказал ей на ухо Деннер, и Агата нервно вздрогнула, скосив глаза на профиль собеседника. Он снова перешел на вежливый тон. «И что же?» — пробормотала Агата, и в груди что-то сладко замерло от предчувствия. «Нет, конечно, вряд ли герцог настолько обнаглеет, что потребует вот прямо сейчас поцелуй». Смирнова-старшая с досадой отмахнулась от назойливой и нахальной мысли, не хотевшей покидать голову. И чего уж там, крайне привлекательной. «Вечернюю прогулку по Архельму», — огорошил Деннер ответом и усмехнулся. «Сегодня». Агата задохнулась от смешанных эмоций, и чего было больше, возмущения или замешательства, она сказать не могла. А может, и радости, и волнения от этого неожиданного свидания. Она вывернулась и хмуро уставилась на Деннера, силясь понять, с чего в поведении мужчины наметились такие резкие перемены. «А ничего, что я невеста вашего друга?» Агата скрестила руки на груди, не торопясь соглашаться и с опаской прислушиваясь к себе. «Так договорная же», — спокойно заявил Дэн, не сводя взгляда с ее лица. Хорошо, хоть глаза не опускал. Агата опасалась, если бы герцог смотрел на губы, предательский румянец сдал бы ее с потрохами. Из вредности очень хотелось на реплику его светлости заявить «Нет, уже настоящее». Но почему-то Агата не торопилась этого делать. Ведь не совсем правда. Она всего лишь разрешила Ричарду за собой ухаживать всерьез, а не напоказ. «Между прочим, у Дика могут быть другие планы на этот вечер. И вообще, я ему нравлюсь», — выдвинула Агата следующий аргумент. Она сама до конца не понимала, почему так упрямо ищет способы не отказаться от этой прогулки. Но и согласиться вот так сразу ни за что. Еще обрадуется и надумает себе не весь что. Деннер же вздохнул с откровенно притворным сожалением и выдал следующую фразу. «Спешу огорчить, леди. Ричард очень легко увлекается женщинами и столь же легко и быстро теряет к ним интерес». Агате показалось, в глубине непроницаемых голубых глаз засеребрилась насмешка, словно Деннер догадывался, какое впечатление произведут на нее эти слова. Хотелось бы ей возразить этому странному мужчине, меняющему свое поведение как хамелеон, однако нечего. Конечно, Ричард ей сказал, что дал графине Досанну отставку, но кто знает, может, тайком по ночам она к нему все-таки ходит. Агата передернула плечами, молча призвав на голову Дэна парочку крепких проклятий. Но вот зачем он заставляет ее подозревать Ричарда, черти в чем. «И не стыдно вам очернять друга в моих глазах?» Негромко поинтересовалась Агата с обвиняющими нотками в голосе, ухватившись за возможность поумерить пыл Дакорса. «Я не очерняю, я лишь говорю правду, леди. И не моя вина, что она не такая, какую бы вам хотелось услышать», — герцог пожал плечами. «Значит, сегодня вечером я вас жду». Он не спрашивал, он утверждал. и слишком уж довольным тоном. Агата поджала губы, смерила его взглядом и скупо кивнула. «Хорошо, милорд», — сухо отозвалась она, подобрала меч и направилась к выходу из тренировочного зала. «До встречи и спасибо за урок», — бросила Смирнова-старшая через плечо, не желая быть невежливой и идти на поводу у взбунтовавшихся эмоций. По пути к себе Агата напряженно обдумывала такой щекотливый момент, что герцог Дакорса вызвал у нее гораздо больше чувств, чем Ричард. И это нервировало. Влюбляться она совершенно не хотела, тем более в такого беспардонного и наглого типа, как этот Деннер. Дик что-то там упоминал о его настороженном отношении к женщинам. Агата этого не наблюдала, а видела совершенно другую картину. Может, обсудить напрямую с Ричардом поведение его друга? Или не стоит лезть не в свое дело? А еще стало интересно, что же такого случилось у Дэна, что он теперь не доверяет женщинам? Агата покосилась на зажатый в пальцах мешочек со шпильками. Его она не забыла захватить. И на ее губах тут же появилась немного смущенная улыбка. И все же он сделал ей подарок, пусть и такой оригинальный. Он понравился Агате больше, чем кольцо от Ричарда, и в этом она обманывать себя не собиралась. А еще пригласил сегодня вечером на свидание. И пусть приглашение звучало не совсем галантно и вежливо, Агата тряхнула головой и толкнула дверь своих покоев, попытавшись избавиться от волнующих картинок и нервных размышлений о том, что же надеть вечером. «У тебя еще прогулка, дорогая моя», — пробормотала она, сделав несколько шагов в комнату, и тут заметила лежавший на столе сложенный листок бумаги. «Опять?» — громко возмутилась Агата и раздраженно поджала губы. «И не имется же кому-то». Смирнова-старшая схватила записку и развернула ее, и сразу поняла, что она не от мужчины. От бумаги исходил тонкий, горьковатый аромат явно женских духов. И почерк, изящный, летящий, с завитушками. Уж точно не мужской. «Леди Агата, прошу прощения за дерзость моего обращения к вам напрямую. Я была бы рада предложить вам совместную прогулку, когда вам удобно. Княгиня Эраль Ридгер».